Но я сомневаюсь, что он был настолько тонким человеком, хотя и был человеком неоднозначным. Возвращаясь к 6 миллионам убитых им, я думаю, он не уступил бы мне ни одного. Если бы он начал раздавать все свои жертвы, он перестал бы быть Эйхманом в его эйхмановском понимании Эйхмана. Охранники увели меня, и еще одна последняя встреча с этим человеком века была в виде записки, загадочно проникшей из его тюрьмы в Тель-Авиве ко мне в Иерусалим. Записка была подброшена мне неизвестным в прогулочном дворе. Я поднял ее, прочел, и вот что там было. Как вы думаете, необходим ли литературный агент? Записка была подписана Эйхманом. Вот мой ответ. Для клуба книголюбов и кинопродюсеров в Соединенных Штатах абсолютно необходим. Глава 30. Дон Кихот. Мы должны были лететь в Мехико-Сити, Крафт, Рези и я. Таков был план. Доктор Джонс должен был не только обеспечить наш перелет, но и наш прием там. Оттуда мы должны были выехать на автомобиле, разыскать какую-нибудь затерянную деревушку, где и оставаться до конца своих дней. Этот план был прекрасен, как давнишняя мечта. И определенно казалось, что я снова смогу писать. Я робко говорил это Рези, она плакала от радости. Действительно от радости, кто знает. Могу только заверить, что слезы были мокрые и соленые. «Я имею хоть какое-нибудь отношение к этому прекрасному божественному чуду?» — сказала она. Прямое, крепко обнимая ее, сказал я. «Нет, очень небольшое, но, слава Богу, имею. Это великое чудо, талант, с которым ты родился. Великое чудо — это твоя способность воскрешать из мертвых», — сказал я. «Это делает любовь. Она воскресила и меня. Неужели ты думаешь, что я раньше была жива? Не об этом ли я должен писать?» В нашей деревушке там, в Мексике, на Тихом океане. Не об этом ли я должен писать прежде всего? Да-да, конечно, дорогой мой. Я буду так заботиться о тебе. А у тебя будет ли время для меня? Время после полудня, вечера и ночи твои. Все это время я смогу отдать тебе. Ты уже подумал об имени? Да, о новом имени. Имени нового писателя, чьи прекрасные произведения таинственно появятся из Мексики. Я буду миссис... сеньора, вернее, сказал я. Сеньора кто? Сеньора кто? Сказала она. Ну, Кристина, сказал я. Ну, это слишком важно, чтобы сразу принять решение, сказала она. Тут вошел Крафт. Рези попросила его предложить псевдоним для меня. «Ну, а как насчет Дон Кихота?» — сказал он. «Тогда ты была бы Дульцинеей Табосской, а я бы подписывал свои картины Санчо Панса. Вошел доктор Джонс с отцом Килли. Самолет будет готов завтра утром. Будете ли вы себя достаточно хорошо чувствовать для отъезда?» — спросил он. «Я уже сейчас хорошо себя чувствую». «В Мехико-Сити вас встретит Арнт Клопфер», — сказал Джонс. «Вы запомните? Фотограф?» — спросил я. «Вы его знаете? Он делал мою официальную фотографию в Берлине», — сказал я. «Сейчас он лучший пивовар в Мексике», — сказал Джонс. «Слава Богу», — сказал я. «Последнее, что я о нем слышал, что в его ателье попала 500-фунтовая бомба». «Хорошего человека просто так не уложишь», — сказал Джонс. «А теперь у нас с отцом Килли к вам особая просьба». «Да-да. Сегодня вечером состоится еженедельное собрание Железной гвардии Белых сыновей Американской Конституции. Мы с отцом Килли хотели устроить нечто вроде поминальной службы по Августу Крабтауэру». «Понятно. Мы с отцом Килли думаем, что нам будет не под силу произнести панегирик. Это было бы ужасным эмоциональным испытанием для каждого из нас», — сказал Джонс. «Мы хотим, чтобы вы, знаменитый оратор, можно сказать, человек с золотым горлом, оказали честь произнести несколько слов». «Я не мог отказаться. Благодарю вас, джентльмены. Это должен быть панегирик. Отец Килли придумал главную тему. Если вам это поможет, это мне очень поможет. Я бы охотно использовал ее». Отец Килли прочистил глотку.